Глава четвертая. Из огня да в полымя. В то, что удав может целиком проглотить какую-нибудь там косулю, верится с трудом, потому что внешний вид удава не позволяет предположить, что косуля в него влезет. Однако влезает. И неплохо влезает. Но в это не верится. Зато прекрасно верится в полтергейст, привидение и телепатию. Хоть никто их и не видел, и вообще это понятие сложно доказуемые. Вера – дело сугубо добровольное. Если, к примеру, для дядьки, оставшегося без работы, самым главным злом будут демократы, то для кооператора, набившего карман на приватизации городских туалетов, демократы – братья навек. Интересно, что сказали бы друг другу кооператор и дядька? Очевидно, что самим демократам наплевать и на того, и на другого. Они их и в глаза не видели и думают, скорее всего, только о себе. Но кооператор верит, что демократы пекутся о его будущем, а дядька из НИИ прикидывается, где бы раздобыть дробовик. Вопросы веры – одни из самых сложных в мире. Например, верите ли вы в Деда Мороза? Нет, а я верю. Надо мной часто смеются, а зря. «Ты шутишь?» – говорил мне Ларик. Я же отвечала. «Нет, Дед Мороз просто не ко всем приходит. К таким гадким мальчишкам, как ты, он не завернет ни за какие ковришки». «Я точно знаю, что всем моим друзьям подарки дарят родители», — аргументировал Ларик. «Ну да», — соглашалась я. «Где Деду Морозу взять время на всех? Тем, до кого он не дошел, подарки дарят папы с мамами». Важно защищалась я. «Почему же я его не видел?» «Он приходит, только если без него никак не обойтись. Когда кровь из носу, надо сделать что-то волшебное», — объясняла я. «Я и сейчас в это верю в какой-то степени». Ну, не в то, что в квартиру заявится кто-то с белой бородой и красным носом, все починит и подарит замок с лебедями, но в то, что если очень сильно чего-то захотеть, до дрожи, до обморока, то кто-то обязательно поможет. Главное условие в таком деле – желание должно быть правильным и добрым. Потому что если до дрожи хотеть расстрелять демократов из дробовика, то Дед Мороз тут ни при чем. Я же до дрожи хотела остаться с Борисом. Не знаю, было ли это желание правильным и способствующим мировой гармонии. Надеюсь, что так, но я хотела только одного – смотреть на него, как он спит. Это самое прекрасное занятие на свете. Не знаю, сколько прошло часов, прежде чем Борис открыл глаза и сонно оглядел мою фигуру. «Привет. Ты что же, так и не спала?» Его голос поменялся. Я и не знала, что Борис умеет говорить ласковым, заботливым, каким-то бархатным голосом. «Не-а», – гордо подняла я нос. «А ты дрых, как сурок. Дурочка», – улыбнулся Борис. «Ты же теперь будешь валиться с ног. Ты мне нужна полной сил». «Только полной сил?» — поддела я его. «А вдруг я заболею? Или буду усталой?» «Нет, любой. Даже в бессознательном состоянии», — сдался Борис. «А может, это даже и лучше». «Ах, негодяй!» — швырнула я в него подушкой. «Господи, как бывает прекрасно нести всякий вздор, трепаться о мелочах, дразниться. Может быть, к нам даже можно применить термин «ворковать»? Невероятно. Хочешь, я тебя накормлю? Тебе надо подкрепиться». Борис со смешным выражением лица заботливо и беспокойно оглядывал меня со всех сторон. «Как когда-то? Ты будешь готовить в переднике?» — прищурилась я. «Мечтаю». «Нет, в переднике это не сегодня. Ну-ка, одевайся, повезу тебя завтракать», — деловито потер он ладони. Я рассмеялась и принялась с полным моим удовольствием подчиняться Борису. Я смотрела, как он застилает кровать, выдает мне запечатанную зубную щетку, чистое полотенце, щелкает пультом в поисках новостей. Странно, я полюбила человека, у которого всегда есть запасная зубная щетка для гостей, а полотенца сложены в шкафу аккуратной стопкой. Полная моя противоположность. Интересно, что бы Борис сказал, если бы увидел мою оранжевую комнату, эту цитадель творческой мысли. «Ну что, идем?» — встрепенулась я, решив, что пока будет лучше не травмировать слабое сознание Бориса подобным испытанием. Пусть верит, что ковбойское облачение — мой творческий максимум. Серьезные новости нельзя вываливать все сразу. «Ты когда-нибудь завтракала во французской булочной?» — поинтересовался он. «Нет, никогда». «Прямо недопустимый пробел», — кивнула я, и мы поехали на Маяковку. Там нас приняла в свои объятия буржуазная кулинарная крепость с ее непередаваемыми запахами, выложенными в витринах булочками с корицей, пончиками, длиннющими ароматными французскими багетами и легким флером французского шансона из динамиков. Маленький кусочек Франции, переехавший на Московское Садовое кольцо. «Как вкусно!» — верещала я, стараясь быть мужественной и не слопать весь прилавок. «А если выпить вина, дело пойдет веселей», — подтронивал Борис. Сам он, как оказалось, питался дистанционно, то есть пожирал глазами меня. «Пей сам. А мне уже грозит алкогольная зависимость», — виновато пояснила я свою приверженность к безалкогольному чаю. Хотя именно здесь, во французском кафе, было как-то незазорно пить с утра. «Знаешь, когда ты трезвая, ты мне тоже нравишься», — серьезно заверил меня Борис. «Хотя неизвестно, что ты можешь выкинуть». «Выкинуть?» — изумилась я. «Я сама благопристойность». «Что?» — с сомнением переспросил Борис. Я засмеялась. Мы не спеша доели все ароматные булочки, перекидываясь ничего не значащими фразами и очень значительными взглядами. Хотелось петь и бежать навстречу теплому ветру. «Прекрасная погода. Не желаешь прогуляться?» — предложила я. «С удовольствием», — согласился Борис и попросил счет. Мы вышли из кафе. Трудовая Москва громко обтекала нас со всех сторон. Садовое кольцо стояло в пробке, бибикало и материлось. А мы с Борисом шли по тротуару, держались за руки и ни на что не обращали внимания. Мы были самыми медленными из всех идущих. Я вдруг вспомнила, что прогуляла работу, и Борис тоже. От этого стало еще радостнее на душе. Борис из-за меня прогуливает свою жутко важную работу. «О чем ты думаешь?» — спросила я. Мне бы хотелось разделить с ним все, даже мысли. «О том, что можно будет выбраться в отпуск и слетать на лыжный курорт. Ты была когда-нибудь в Хорватии?» «Я?» «Впрочем, я и сам вижу, что ты нигде не была. У тебя есть загранпаспорт?» «Есть», — кивнула я. «Паспорт действительно у меня был, потому что буквально на днях я сдавала его для оформления коллективной визы куда-то, где должна была сниматься наша дикая передача. Но об этом я скромно умолчала. Во-первых, потому что я, может, еще никуда и не поеду. Вдруг у меня случатся семейные обстоятельства. Откровенно говоря, мне совсем не хотелось оказаться бог знает где в поисках приключений на свою голову. Аж в то, что Борис с пониманием отнесется к моей новой функции ведущей, болтающейся по свету, я не верила совершенно. Но он ведь не спрашивал о планах по работе. Он просто уточнил, есть ли у меня паспорт, верно? И я честно ответила, что да, есть. Отлично. Хочешь, я научу тебя кататься на горных лыжах? Хочу. Я уверена, что ты можешь многому меня научить, не только горным лыжам, сказала я. Борис строго на меня посмотрел и покраснел. Я улыбнулась. Жизнь была так прекрасна, что мне хотелось целоваться напропалую и ходить нараспашку, не боясь простудиться, потому что таких влюбленных, как я, простуда не берет. «О чем ты думаешь?» — уточнил Борис. «Я исключительно о тебе. О том, что было так глупо что-то проверять. Я говорила Свете, но она твердила свое». «А что она твердила?» — заинтересовался Борис. «Что я стопроцентный женатый маньяк Чикатило?» «Ну нет». Примерно то, что все мужики сволочи, а почему тогда ты должен быть исключением? И про то, что доверяй, но проверяй, с опаской пояснила я. Мне было боязно, что Борис снова вздумает на что-то обидеться, и потом снова придется долго и болезненно мириться. Но он был паенькой. Доверие надо заслужить, я все понимаю, но только не в любви. Здесь без доверия сразу все ломается. Ты-то хоть сама это поняла? Я поняла. А ты? Ты мне доверяешь? Спросила я. Конечно. Быстрее, чем было необходимо, воскликнул он. «Уверен? А что, тебе есть что скрывать?» «Возможно», — протянула я. «А возможно и нет. Вдруг есть вещи, о которых я тебе не рассказывала. Ты сможешь понять и простить, если, к примеру, окажется, что в моей жизни есть еще что-то важное, о чем ты не знаешь?» «Наверное», — без энтузиазма отреагировал Борис и задумался. «Видимо, пытался предугадать, что я могу от него прятать. Какого кота в мешке?» «Рада слышать», — кивнула я. «Потому что на самом деле я ничего такого не скрываю. Но ведь могла бы». «Ты что, прикалываешься, что ли?» — выдохнул он. Я рассмеялась. «Страшно? Вдруг у меня темное прошлое? Твое прошлое все у тебя на лбу написано». Радостно обнял меня Борис. Я немедленно ответила ему взаимностью, радуясь, что времена лжи и подозрений между нами канули в небытие. Мы догуляли по Садовому кольцу до станции Баррикадная и пошли вниз по мощенной камнем мостовой. В сторону зоопарка, приманивающего к себе детей экзотическими каменными башнями и замками, яркими шариками и звуками природы. Я несколько утомилась наслаждаться московскими красотами, да к тому же начала сказываться бессонная ночь. Я клевала носом, хотя день был в самом разгаре. «Может, хочешь выспаться?» — предложил Борис, почувствовав мою усталость. «Наверное, мы действительно становились чем-то единым целым, раз он, не глядя, смог определить, что со мной». А ведь я улыбалась и делала оживленное лицо со всем старанием ученицы Станиславского. «Не верю», — решил Борис и повез меня обратно, в свою аккуратную, рациональную квартиру отдыхать. Но как, скажите, отдыхать рядом с любимым мужчиной в совершенно отдельной квартире? Естественно, что я так и не смогла уснуть.